27. Платить за пропуски? А я в прошлый раз поругался с вашим психологом. С вашим, я полагаю, не с моим. Ну да, с той, к которой хожу. Короче, я сказал, что на 2 недели уезжаю с ребятами на рыбалку. Мы уже 3 года как собирались. А она сказала, что эти 2 встречи я должен все равно оплатить или отработать. Как вам это? Я полагаю, что она вам об этом не в первый раз сообщила. Ведь в самом начале, думаю, вы обсуждали условия контракта и знали, что пропуски вы оплачиваете или отрабатываете. Ну да, что-то такое было, но я не обратил на это особого внимания, не запомнил точно. Но согласитесь, это же дикость брать деньги за то, что меня не будет. Она же не будет работать в это время, я не буду получать в это время услугу. Так за что же платить? Думаю, об этом вы тоже поговорили. В любом случае, у вас будет возможность обсудить это еще раз. У всех психологов есть свои правила, касающиеся пропусков. Обычно правила эти зависят от подхода, в котором психолог работает, и почти всегда обсуждение границ и правил считается важной частью работы. Как правило, терапевт под вас выделяет определенное время, в которое он встречается только с вами. И он не может взять на это время никого другого, даже если вы в это время не приходите. Он рассчитывает свое рабочее время и бюджет. И если вы по каким-то своим соображениям решаете не прийти на встречу и не оплачиваете ее, то терапевт, скорее всего, будет злиться на вас, сознательно или бессознательно, потому что вы тем самым наносите ущерб его бюджету и нарушаете договоренности. Но если вы оплачиваете пропуски, то бюджет терапевта не страдает, и у него нет оснований злиться на вас за это. А вы, в свою очередь, не будете ощущать вины. У вас появляется возможность распоряжаться своим временем. Вы можете опоздать, не прийти, уехать, зная, что время и место у вашего психолога по-прежнему ваше. Полагаю, что в случае оплаченного, но не использованного вами времени, вы испытаете чувства, которые подтолкнут вас обсудить их с психологом, и обсуждение это совершенно точно станет важной частью процесса. Но она что, не может пойти мне навстречу? Мы же с ней только и говорили о том, что я должен позволять то, что давно откладывал. И вот, пожалуйста, я думала, она за меня порадуется. А она, вы должны оплатить эти 2 встречи. Вы, конечно, можете себе позволить то, что так давно откладывали. Мы очень рады за вас. Но почему вы должны себе позволить это за чужой счет? Почему и за что ваш терапевт должен не получить определенную сумму только потому, что вам давно хотелось на рыбалку? К тому же она предложила вам отработать их, перенести на другое время. То есть у вас есть возможность не потерять ваши деньги. Ну а если бы это была командировка, которая не от меня зависит? Или болезнь? Я что, тоже должен буду это оплачивать? Как правило, все обстоятельства и особенности пропусков обсуждаются с терапевтом, ведь важны не только правила и границы как таковые, но еще и обсуждение их смысла. Важно понимать, зачем они, что символизируют, какое отношение имеют к происходящему. У каждого терапевта есть своя позиция по отношению к форс-мажорам, отпускам и перерывам. Но все равно ведь. Ни в какие ворота. Кто еще берет деньги за услуги, которые не предоставляет? Когда вы арендуете квартиру на месяц или год, вашего арендодателя не интересует, сколько времени вы проживете в этой квартире. Поедете ли вы в какой-то момент в отпуск, в командировку или к маме. Вы занимаете квартиру и оплачиваете весь срок. Так же и у терапевтов. Вы арендуете время, а дальше вольны поступать с ним как хотите. Вам всего лишь будут помогать осознавать, как вы распоряжаетесь своим временем, что уже немало. Правила отношения к пропускам должны быть у всех терапевтов. А если их вдруг нет, то это весьма настораживающий фактор.